Но коль скоро так, то они находятся в оппозиции. И тут уместно ввести поправку географа Ефремова к оценке ноосферы, которую он назвал социосферой. Ефремов. «Ландшафтная сфера нашей планеты. Природа. 1966 год. Номер 8». Но так ли уж разумна сфера разума? Ведь она заменяет живые процессы, обогатившие нашу планету запасами конденсированной энергии, укрытой в почвах и осадочных породах, в каменном угле и нефти. Былая жизнь микроорганизмов подарила нам кислородную атмосферу и озоновый слой, спасающий нас от убийственных космических излучений. Растения, покрывающие Землю, это фабрики фотосинтеза, перерабатывающие свет в живую материю. Животные, наши меньшие братья, регулируют биоценозы и сообщают им устойчивость. А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От палеолита остались многочисленные кремневые отщепы и случайно оброненные скребки дорубила. От неолита мусорные кучи на местах поселений. Античность представлена развалинами городов, а средневековье – замков. Даже тогда, когда древние сооружения целиком доходят до нашего времени, как, например, пирамиды или Акрополь, это всегда инертные структуры, относительно медленно разрушающиеся. И вряд ли в наше время найдется человек, который предпочел видеть бы на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее продукты – это овеществление разума. Что же касается произведений гениальных поэтов или философов, то они остаются в памяти людей, не образуя никакой особой сферы. Короче говоря, как бы ни относиться к идее существования ноосферы, полярность техники и жизни как таковой неоспорима. Но в наше время определилась ясная тенденция к снижению этого противоречия. В концепции уделено так много внимания описанию пассионарности, не потому что автор придает ей значение решающего фактора. Учение о пассионарности привлечено лишь для того, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся при однобоком изучении этногенеза. Не замена учения о примате социального развития в истории, а дополнение его бесспорными данными естественной науки – вот цель теоретического введения, необходимого для исторического синтеза. Оценки предлагаемого подхода смотри «Вопросы философии», 1971 год, номер 1, страница 158. Теперь целесообразно показать соотношение между четырьмя главными группами причинных воздействий на этнические процессы. Две из них высшего ранга, две подчиненные. В общем виде это будет схема, но именно схема нужна для отделения случайного от закономерного, постоянно сопрягающихся в любой из исторических и географических дисциплин, ибо и те, и другие изучают переменные величины, изменяющиеся во времени и воздействующие на этногенез. Ясно, что главным фактором общественного развития является рост производительных сил, вследствие чего имеет место изменение производственных отношений, а тем самым и организации общества. Другой фактор, определяющий не импульс, а ход процессов этногенеза, географическая среда, игнорирование роли которой Колесник правильно назвал географическим нигилизмом, но и преувеличение значения географической среды, то есть географический детерминизм, не приводит к положительным результатам. Исаченко. Детерминизм и индетерминизм в зарубежной географии. Вестник ЛГУ, 1971 год, номер 24.